Глава 75. Люди голодают от того, что верхи забирают себе зерно. Вот почему голодают люди. Людьми трудно управлять от того, что верхи понукают. Вот почему ими трудно управлять. Люди ни во что не ставят смерть от того, что верхи слишком любят удовольствие жизни. Вот почему люди ни во что не ставят смерть. Поистине, те, кто не живет с мыслью о жизни, умнее тех, кто ценит жизнь. Лао Цзы в очередной раз напоминает о том, что ответственность за смуту в государстве и плачевное состояние нравственности в народе несут власти придержащие. Он самым резким образом предостерегает хозяев этой жизни от упоения властью и могуществом, предостерегает в первую очередь по соображениям практической политики. Гармония между верхами и низами жизненно необходима государству. Но в этом напоминании есть и куда более глубокий практицизм. Корень важнее верхушки, покой души важнее самой громкой славы. Воистину живет тот, кто ничем не дорожит в этой жизни, кроме собственной жизни. Мудрость — это умение отнестись к себе серьезно. Уважение других добьется только тот, кто научился уважать себя. Управлять другими способен лишь тот, кто умеет управлять собой.